Нам не нужна была настоящая катастрофа. Это был пробный шар. Нам нужно было убедиться, что опыт удался. И мы убедились. Понятно, задумчиво произнес я. Ну а после того, как ваш опыт удался в Лос-Анджелесе, где условия для смога благоприятные, китаец, конечно же, захочет проделать эксперимент где-то в другом месте, с менее подходящей обстановкой. Но где? Этого я не могу сказать. Я и сама не знаю. Я не имею отношения к подготовке второго опыта. Это, похоже, входило в задачу Беверли Блейн и Вилли. По словам нашего покойного друга Джейка, они оба ездили вдвоем на восток. Вопрос только заключается в том, как далеко они заехали. Бобби промолчала, и я сменил тему. Теперь ваш корабль. Он, похоже, встретился с яхтой Орфела где-то в открытом море, и они погрузили на нее и генератор, и заодно увесистый мешок с героином. 10 кило, подтвердила Бобби. В счет уплаты за помощь с яхты, с людьми и грузовиком. Разумеется, он обещал, что никто не узнает, откуда героин. Кроме того, она замолчала. Кроме того, продолжала Бобби, не глядя на меня, эта псевдолаборатория в Бернардо помогла избавиться от доктора Соренсона. Бедняга, наверное, это было необходимо, но все равно жаль. Я посмотрел на нее и пожал плечами. «Ничего, привыкнешь, солнышко», — сказал я. «Сначала Тиллери и его ребята, затем Соренсон, потом я. В конце концов, роль соучастницы в убийстве тебе понравится. Никаких волнений». «Китаец обещал мне, что с тобой ничего не случится», — отозвалась Бобби, по-прежнему не глядя на меня. «Он сказал, что должен тебе за небольшую услугу». «Да, мелочь. Я спас ему жизнь. Но и Вилли считает, что я кое-что ему устроил. Ну, а мистеру Су нужен Вилли и не нужен я, так что мне не очень приходится рассчитывать на благодарность мистера Су». Бобби промолчала, и я продолжил. «Стало быть, они выкачали все, что могли из достойного ученого, а потом его укокошили?» «Понятно». «Да, он занимался тем, что спасал мир, как и все остальные вокруг. Что именно он делал? Неужели непонятно? Он хотел, чтобы его генераторы использовали те, кто этим заинтересуется, независимо от их политических взглядов. Он хотел, чтобы общество поняло, сколько всякой дряни находится в воздухе уже сейчас. Он хотел, чтобы ситуация показалась столь ужасной, что были бы приняты срочные меры. Ну, а китаец притворился, что сгорает от желания все отдать ради великой цели. Впрочем, отчасти так оно и есть. Ведь коммунисты были бы счастливы, если бы мы махнули рукой на одну из наших ведущих промышленных отраслей, и наша транспортная система превратилась бы в хаос. Бобби неодобрительно покосилась на меня. Ты говоришь так, словно горой стоишь за автомашиной. Горой не горой, что за чушь. Положим, я получаю удовольствие, когда сижу за рулем хорошей машины, но не в этом дело. Я что-то не вижу, чтобы вокруг строились новые железные дороги и трамвайные линии. Пока этого нет. И мы вынуждены иметь дело с автомобилями, а также с прочими двигателями внутреннего сгорания, что бы там ни пели энтузиасты типа Соренсон. Единственное, что нам остается, это сделать выхлопы менее токсичными и молиться Всевышнему. Я поморщился. Стало быть, они заполучили его генератор, он сделался не нужен, и чтобы он не болтал лишнего, его пришили. Как? Не знаю. Глухо отозвалась Бобби. Он был симпатичным человеком. Я только знаю, что его нашли вчера в горящей лаборатории. Вряд ли кто-то поднимет шум из-за смерти человека, которого считали ярым радикалом и который, как оказалось, сделал героин для мафии. По крайней мере, таков был план, и я думаю, что он сработал. Ваша подруга и ее мексиканские коллеги как раз только приближались к лаборатории, когда она заполыхала.